Царство. Одинокая фигура над бездной — это еще и Ибсен. Вернее, прежде всего Ибсен. В сезоне 2010-2011 года Алан Рикман играет главную роль в драме Ибсена «Юн Габриэль Боркман». Его партнершами были Фиона Шоу и Линдси Дункан в знаменитом театре «Аббатство» в Дублине, а затем на Бродвее. Бывший директор банка, растративший гигантские средства, провел 8 лет в тюрьме и еще 8 проводит в добровольном заключении у себя дома, где он годами ходит из угла в угол, как волк, Наполеон, который искалечен в первом сражении, но продолжает пестовать свое непреодолимое внутреннее влечение к власти, тешит себя грезами о сверхчеловеческом могуществе и в конце концов погибает у крутого обрыва от ночного воздуха свободы, разорвавшего его сердце. Эта роль была словно специально создана для Рикмана. Масштаба актерской личности с избытком хватало на то, чтобы ибсеновский пафос не выглядел нарочитым, а мифологические северные образы спящих древних духов золота и холодного мрачного царства, грезившегося королю Юну Габриэлю, воспринимались бы как художественно оправданные, единственно возможные. На упрек взбунтовавшейся жены: «Ты никогда никого не любил, кроме себя», усталый, поверженный король с чисто рикмановской досадой на окружающих простофиль возражал: «Я любил власть». И в слове «власть» неожиданно слышались не только одержимость, но и поэтическая нежность и затаенный эротизм. «Власть создавать, широко распространять человеческое счастье вокруг себя. Я люблю вас, жаждущие жизни сокровища, со всей вашей блестящей свитой почестей и власти. Люблю, люблю, люблю вас». Рикман, в чьем исполнении любовные истории почти всегда становились историями о власти, как никто другой был способен совершить и обратное превращение. Недаром увидевших спектакль, по их признанию, перехватывало дыхание. Актер, как и прежде, не стал форсировать звук, что в случае Ибсена казалось бы практически неизбежно. Его сила была в исключительной абсолютной убежденности Боркмана в собственной правоте. Он мог убыстрять темп, сбивать ритм, сыпя сентенциями почти в проброс. Он находил и использовал любые самые изощренные поводы для мгновенной холодной иронии. Ибсенисты бы, пожалуй, удивились. Но во всем, и в этой убийственной самоуверенности, и в этой иронии, и в этой преувеличенно отчетливой артикуляции чувствовался обжигающий ледяной привкус вечной зимы, надвигающиеся на героя, в том числе и буквально. В декорациях спектакля Джеймса Макдональда снежные сугробы и глыбы льда окружали гостиную. Ибсеновские горные тролли были бы, пожалуй, удовлетворены. Герои Рикмана любили власть, и власть отвечала им взаимностью. За свою карьеру он переиграл немало бизнесменов, успешных дельцов, хозяев жизни, политиков, власть имущих и прочих столпов общества. Случалось так, что его герои в самом деле пользовались своим могуществом, чтобы широко распространять человеческое счастье вокруг себя. Но личностная исключительность все равно оказывалась на первом месте. Ее обеспечивал тот самый эффект присутствия, которым так славился актер. Герои Рикмана становились циничными политтехнологами. Боб Робертс, 1992. Карикатурно-эгоистичными учеными, сын Нобелевского лауреата, 2007. Преуспевающими виноделами-первооткрывателями, шоковый эффект, 2008. Благородными отцами из высшего общества, парфюмер, 2006. и высоконравственными консервативными хирургами. Творение Господне, 2004. Его сластолюбивый и вероломный судья Терпин в «Суини Тодди» Тима Бертона, 2007, продолжал высокомерно улыбаться до той самой минуты, пока ему не перерезали горло. Перед тем, как мелькнуть в эпизоде Дворецкого, 2013, в образе Рональда Рейгана, в «Майкле Коллинзе» Нила Джордана, 1996, ему довелось сыграть Эймона де Валеру, первого премьер-министра Ирландии. В исполнении Рикмана автор «Ирландской конституции» выглядел очень мягким, доброжелательным, интеллигентным человеком, почти кабинетным ученым. И все же фирменной актерской двусмысленности, смутно тревожащей и позволяющей предположить скрытые мотивы за самым участливым, тем более пристальным взглядом из-под круглых очков, оказалось довольно, чтобы впоследствии фильм обвинили едва ли не в клевете. Финальный монтаж выглядел как недвусмысленный намек на личную заинтересованность де Валеры в убийстве Майкла Коллинза. Очень спокойный, внешне непроницаемый герой мог всего лишь задержать дыхание на пару секунд, и его участие в заговоре мерещилось доказанным. В камерном триллере «Страна в шкафу» 1991 Рикман оказывался в обстоятельствах политической антиутопии с явными отсылками к произведениям Франца Кафки. Он был следователем тайной спецслужбы, который устраивал допрос с пристрастием беззащитной детской писательницы и скрытой диссидентки Мэдалин Стоу. В ход шли немыслимые обвинения, жестокие разоблачения интимного характера, прямые оскорбления, попытки подкупа, угрозы, игры с подсознанием, нелепый маскарад с подставными узниками и палачами. Следователь завязывал глаза жертве и устраивал представления на разные голоса. В общем, актер должен был воплотить расхожие страхи левой интеллигенции благополучных стран перед машиной государственного террора. Дебютантка Радха Бхарадвадж, режиссер и автор сценария, сделала все, чтобы ее политическое заявление самым наивным образом перепуталось с любительским сеансом психоанализа. И в итоге весь сюжет, по сути, оказался историей о сексуальном доминировании и подчинении, а также об увлекательных свойствах мужского баритона в темноте. Актеру был дорог антитоталитарный пафос, но на самом деле все это он играл не раз на менее претенциозном материале. Любовь к власти совсем не обязательно оказывалась прожитой всерьез. В комедии «Гамбит» 2012 Алан Рикман играл блистательного и несносного акулу капитализма Шабандара. Он коллекционировал живопись, держал дома живого льва, жестоко глумился над безответным Колином Фертом, в два счета соблазнял Камерон Диас, мучился от беспросветной тупости и беспомощности окружающих его недотеп и, издевательски хохоча, появлялся на экране совершенно голым. В комедии «В поисках Джона Гиссинга», сатире на корпоративные нравы, герой Рикмана был безукоризненно одет и застегнут на все пуговицы, как и подобает дельцу из Сити, подавлял всех вокруг своей демонстративной компетентностью, однако вел себя еще разнузданнее и своими хулиганскими выходками сживал со свету простодушного американского конкурента. В итоге он, разумеется, подчинял своей воле компанию, чем и заслужил восхищенный титул «Chairman of All World». Финальный массовый танец на титрах этот председатель земного шара, позабыв о приличествующем солидному джентльмену дурном настроении, отплясывал с самым беззаботным и легкомысленным видом. Однако распространять человеческое счастье вокруг себя, быть подлинным созидателем и агентом влияния можно куда более удивительными путями. В 2013 году Алан Рикман дает согласие на съемки в фильме об истории легендарного нью-йоркского панк-клуба CBGB и о его владельце, крестном отце панк-рока и новой волны Хилли Кристалли. Актер, по его собственному признанию, не был поклонником этой музыки, хотя ему нравились Talking Heads, его покорили сюжет и характер персонажа. В самом деле, такого Рикман еще не играл. В фильме Рэндалла Миллера его попытались сделать похожим на нью-йоркского еврея. Пришлось даже носить на голове рыжеватую копну мелко завитых волос, но дело было не во внешнем сходстве. Актер ухватил внутреннюю суть. В исполнении Алана Рикмана Хилли Кристалл оказался человеком, который позволял вещам происходить. Предназначавший свой клуб для кантри и блюза, хозяин бара без видимых усилий смирился с тем, что играть там будут совсем другую музыку, непривычную, резкую, слишком громкую, а нравы посетителей впечатлят даже видавших виды обитателей городских трущоб. Рикман играет Хилли Кристалла флегматичным философом, слишком снисходительным и щедрым не только для того, чтобы брать деньги завсегдатаев и друзей, но и для того, чтобы бросить своих безумных подопечных на произвол судьбы. «Ребята, вы никому не понравитесь», — тихо и очень мягко говорит он неистовым музыкантам из «The Ramones», — «но я вам помогу». Герой Алана Рикмана из тех, кто никого не хочет победить. Он, все еще не вполне расставшись с идеей кантри, уже без особого восторга, но с уважительным сочувствием, прислушивается к первым хитам телевизион, а в рефрене «I don't care» похоже слышит нечто, предназначенное ему лично. Хилли Кристалл и вправду не беспокоится. Он бестрепетно прихлопывает ладонью огромных тараканов, взглядом истинного философа провожает своего блохастого пса, оставившего очередную кучу посреди клуба, это в буквальном смысле цинизм, причем совершенно античный, добродушно налаживает контакт с суровыми местными байкерами и не гонит от своего порога ни наркоманов, ни крыс, ни копов, ни музыкальных продюсеров. Рикман играет человека настолько невозмутимого, что его доброта не бросается в глаза, а потому почти никого не раздражает, и чье щедрое покровительство на фоне гор, мусора и прочей животворной антисанитарии кажется всего лишь безответственностью или, в лучшем случае, актом недеяния. Формулировки «в этом что-то есть», которые Хилли Кристалл награждает выступление очередных претендентов на место в легенде, оказывается, достаточно, чтобы потоки сумасшедшей энергии, порожденные новой музыкой, потекли в нужном направлении. Самоотверженное попустительство героя Алана Рикмана — это мудрость взрослого, много пожившего человека, уже успевшего понять, что ход жизни не подчиняется никому, и ему подавно. Неудача, разочарование и депрессия, превращенные в победу, теоретизируют молодые герои по поводу мира, открывшегося им на сцене CBGB. Это не только про панк-рок, это и про владельца клуба, который был слишком мудр, чтобы пытаться присвоить музыку. Свобода, не требующая борьбы, вершина могущества.